Глава 3. Пасынок эпохи. Активнейший из революционеров оказался лишним и ненужным человеком в революционную эпоху. Это есть печальная судьба личности. Николай Бердяев. Последний год-полтора своей жизни Троцкий нередко выходил поздно вечером с Натальей Ивановной во двор своей маленькой крепости. Они садились на деревянную скамейку, похожую на русскую деревенскую, стоящую у стены дома, и молча смотрели на быстро опускающийся полог южной ночи. Молчали. Иногда перебрасывались несколькими фразами. Снова молчали. О чем они думали и говорили? Наверное, этого теперь уже никто не скажет. Даже у обреченного человека остается великая, может быть, самая великая роскошь свободно думать, парить мыслью над прошлым и будущим. Это единственный атрибут свободы, который отнять никто не в состоянии, будь то диктатор или трагические обстоятельства. Хотя эта роскошь может быть мучительно горькой, невыносимо печальной. Может, изгнанник мысленно возвращался в далекую Яновку? Но с годами даже мысленно все труднее попасть в исчезнувший мир своего детства, с теплом матери и близких людей, уже ушедших в мир теней. Или он вспоминал свои дерзкие побеги и ссылок, революционные триумфы и скитания. Более трети прожитой жизни Троцкий провел вдали от родины. Увидит ли он ее когда-нибудь? Троцкий теперь не сомневался, что отторгнут от нее навсегда. И эта необратимость жгла сознание горячими углями воспоминаний, заставляла в спазме сжиматься горло. Где он допустил непростительный промах? Как он мог просмотреть Сталина? О чем бы ни думал Троцкий, его мысль то и дело возвращалась к тем едва заметным бугоркам, где он много лет назад едва заметно запнулся. В феврале 1940 года Троцкий напишет: «Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок». Но свой революционный фанатизм и большевистскую одержимость он был не в состоянии считать ошибкой. Иногда, правда, приходили на память мелочи, не имевшие, казалось, никакого отношения к революции. Троцкому вспомнилось почему-то о расстрелянной семье русского царя, на что члены Политбюро дали санкции, и в этой связи о записке заместителя особо уполномоченного совнаркома Базилевича из далекого марта 1922 года. Предреввоенсовета Республики товарищу Троцкому. Доношу, что 8 марта в оружейной палате при вскрытии ящиков с имуществом бывшей царицы, без всяких описей, оказалось по оценке представителя Гохрана Чинарева драгоценностей на 300 миллионов рублей золотом. Приглашенные ювелиры Котляр и Франц оценили следующим образом. Если бы нашелся покупатель, который мог бы купить эти ценности как вещи, то оценка была бы 458 миллионов 700 тысяч золотых рублей. А коронационные ценности, те, что лежат в двух отдельных ящиках, на 7 с лишним миллионов рублей. Троцкий помнил, что буднично доложил этот документ Ленину, а тот, наверное, распорядился использовать сокровища на нужды мировой революции. А еще через год Троцкий это знал. Начальник Гохрана Альский докладывал в отделении Коминтерну дополнительных сумм, главным образом в виде ювелирных изделий, в размере 2 миллионов 200 тысяч золотых рублей. Боже, при чем здесь золото царицы, сановников и церквей, если мирового пожара зажечь так и не удалось? Наталья Ивановна тихо опускала свою руку на колено задумавшегося мужа и, как всегда, уводила Троцкого от горьких дум. «Есть еще шансы, не все еще потеряно, будем бороться до конца, я с тобой». Троцкий сжимал руку жене, да, полог небытия над будущим еще не опустился, нужно думать о нем. Исаак Дейчер в своей превосходной книге о Троцком называет его пророком. Есть все основания присвоить изгнаннику этот титул. Но Троцкий был не только пророком. Некоторые его пророчества больше походят на утопические мечтания, заимствованные у итальянца Кампанеллы, французов Сен-Симона и Мабли, англичанина Оуэна. Во времена Троцкого не писали, кажется, антиутопий, таких как «Прекрасный новый мир» О. Хаксли, 1984 Джорджа Оруэлла или «Партия Лото» Ю. Айхенвальда, которые, по сути, отвергли утопии пророчества Троцкого. А может быть, если быть точным, отвергли не эти самобытные художники, а сама жизнь? В речи, произнесенной 24 ноября 1920 года на заседании исполкома Коминтерна, Троцкий, полемизируя с голландским коммунистом Герте Рой, назвал себя одним из пасынков Восточной Европы. Он еще не знал, что окажется пасынком своей эпохи. А ведь в свое время он с великой надеждой называл ее эпохой последнего штурма.